Глава 12. Я постучал в дверь. Вскоре над порогом коттеджа зажегся фонарь. Потом дверь, не снимая цепочки, приоткрыли, в щель выглянула сидеющая блондинка. Вид у нее был суровый, она ожидала увидеть дочь. Судя по всему, она ничуть не смягчилась. — Что вам нужно? — Я только что говорил с вашим отцом, — сказал я, — о купленном им в 41-м году кольте. — Не знаю я ничего ни о каком кольте. Вы не миссис Элден Свейн. — Я Луиза Роулинсон Свейн, — поправила она меня, но тут же добавила. — Скажите, вам удалось раздобыть какие-нибудь сведения о моем муже? — Не исключено. — А мы не могли бы войти в дом? Я частный сыщик. Я протянул удостоверение в щель. Миссис Роулинсон долго его осматривала, только что на зуб не попробовала, и в конце концов отдала назад. — На кого вы работаете, мистер Арчер? — На одного адвоката из Pacific Point, его зовут Джон Тратвелл. Я расследую два взаимосвязанных преступления — кражу и убийство. Я не стал говорить, что ее дочь наверняка замешана в одном из них, а, скорее всего, и в обоих. Она впустила меня в дом, провела в тесную убогую гостиную. Однако, как и у Роулинсона, и здесь в глаза бросались остатки прежней роскоши. На полке над газовым камином любезничали дрезденские пастух с пастушкой. Восточный коврик лежал не на полу, пол прикрывала потрепанная циновка, а на спинке дивана. Напротив дивана стоял телевизор, на нем электрические часы, рядом на тумбочке телефон. В чистой, нигде не пылинки, комнате едва уловимо пахло плесенью. Видно, комнату, как и ее хозяйку, нечасто посещали. Миссис Свен не предложила мне сесть, стояла против меня, статная и грубовато-красивая, как ее дочь. Кого убили? — Сейчас я к этому перейду, миссис Свейн, но сначала хочу расспросить вас о некой шкатулке, золотой флорентийской шкатулке. Ее украли. На крышке шкатулки изображены мужчины и женщины в античных одеяниях. — У моей матери была такая, — сказала она. Мать складывала в нее свои драгоценности. Не знаю, куда она подевалась после маминой смерти, но глаза ее забегали. Она что-то лихорадочно прикидывала. — В чем все-таки дело? Какие-то вести от Элдена? — Не знаю. Сначала вы сказали, не исключено. Надо учитывать все возможности. Но я приехал поговорить о револьвере, который подарил вам отец. Заодно мы можем обсудить все, что вам угодно. Мне нечего обсуждать. Но уже минуту спустя она спросила, что вам сказал отец. Что он дал вам кольт для защиты после того, как муж вас бросил. Он относил это событие к 45-му году. — Совершенно верно, — сказала она. Он вам не говорил, при каких обстоятельствах Элден меня бросил? И расставил ей ловушку. Миссис Шепард не дала ему говорить. Она попалась. — Миссис Шепард присутствовала при вашем разговоре? Она то входила, то выходила. С нее станется. А что еще отец говорил при ней? — Не припомню. Говорил ли он при миссис Шепард? Он сказал, что револьвер пропал в 54-м году, когда ваш дом ограбили. — Понятно. Она обвела взглядом комнату, словно проверяла, поверю ли я в ограбление. — Ограбление произошло здесь? — Она кивнула. — Грабителя удалось поймать? — Не знаю, думаю, нет. — Вы сообщили полиции об ограблении? — Не помню. Она не умела лгать. У нее даже рот скривился от отвращения к себе. Разве это важно? Я пытаюсь проследить, в чьих руках побывал револьвер. — Если у вас есть какие-нибудь подозрения, миссис Свейн... Я не закончил фразы. Взглянул на электрические часы. Половина девятого. Часов 20 тому назад из этого револьвера убили человека. Некоего Сиднея Хэрроу. Я понял по ее лицу, что ей известно это имя. Вокруг ее глаз еще глубже залегли морщины. — Джин мне ничего не говорила, — чуть погодя сказала она. — Теперь понятно, почему Джин так перепугалась. Миссис Свейн заломила руки и, насколько позволяла тесная комната, отошла от меня подальше. — Вы подозреваете, что Сиднея Хэрроу убил Элден? Такая возможность не исключена. Кто забрал револьвер в 54-м году? Ваш муж? — Он, — сказала миссис Свейн, отворачиваясь, словно в лицо ей дул ветер. — Мне не хотелось говорить отцу, что Элден в городе и что мы виделись. Вот и пришлось сочинить историю про грабеж. — Зачем вам понадобилось рассказывать об этом отцу? — Потому что на следующее же утро он спросил меня, где револьвер. До него, наверное, дошли слухи, что Элден в городе, и он решил его застрелить из этого самого револьвера. Но револьвер был уже у Элдена. Не ирония ли это судьбы? Иронии я тут не уловил, но вежливо поддакнул. Как Элдуну удалось заполучить револьвер? Вы ведь не отдали его добровольно?